Глава восьмая. Ровно в 9 часов на церкви загудел большой колокол, и народ толпами повалил на площадь. Из Туляцкого и Хохладского концов, как муравьи, поползли мужики, а за ними пестрели бабьи платки и сарафаны. Всевозможная детвора скоро облепила всю церковную ограду, паперть и даже церковные липы. Церковь была маленькая, не могла вместить столько народа, а колокол гудел, разливая в воздухе мерную торжественную волну. Народ столпился везде. На базаре стояли в своих жупанах и кожухах хохлы, у поповского порядка — тулики. Бабы, пеструю волнующуюся кучей, ждали у церковной ограды. Старухи-хохлушки в больших сапогах и выставлявшихся из-под жупанов длинных белых рубахах с длинными черемуховыми палками в руках, переходили площадь разбитой усталой походкой, не обращая внимания ни на кого. Худые и тонкие, с загоревшую сморщенную кожей шеи, как у жареного гуся, замотанные тяжелыми платками головы, изгорбленные натруженные спины этих старух, представляли резкий контраст с плотными и белыми тулянками, носившими свои по нитке в накидку. Великорусский тип особенно сказывался на стариках. Важный и степенный народ с такими открытыми лицами и белыми патриархальными бородами. Колокол все гудел, народ прибывал, и на площади становилось тесно. Около заводской конторы и на крылечке сидели служащие и мелкая заводская сошка, а у машинной, где висел на высоком столбе медный колокол, шушукалась и хихикала расцвеченная толпа заводских паденщиц, вырядившихся в ситцевые сарафаны, кумачные платки и станушки с пестрыми подзорами. Тут были и хохлушки, и тулянки, и кержанки, но заводская паденщина давно сгладила всякую племенную разницу. Заводские конюха и приехавшие с гостями кучера заигрывали с этой веселой толпой, которая взвизгивала, отмахивалась руками и бросала в конюхов комьями земли. Кое-кто из мужиков насмелился подойти к самому господскому дому. У ворот стояли отдельной кучкой лесообъездчики и мастера в дареных господских кафтанах из синего сукна с позументом по вороту и на полах. Фабрика была остановлена, и дымилась одна доменная печь. Да на медном руднике высокая зеленая железная труба водокачки пускала густые клубы черного дыма. В общем движении не принимал никакого участия один киржатский конец. Там было совсем тихо, точно все вымерли. В Пеньковке уже слышались песни. Оголтелые рудничные рабочие успели напиться по рудниковой поговорке: «Кто празднику рад, тот до свету пьян». На дворе господского дома у крыльца стоял выездной экипаж, дожидавшийся самого. Лука Назарыч еще не выходил из своей комнаты, а гости и свои служащие ждали его появления в гостиной и переговаривались сдержанным шепотом. Слышно было, как переминалась с ноги на ногу застоявшаяся у крыльца лошадь, да как в кухне поднималась бабья трескотня. У домнушки сидела в гостях шинкарка Рачителиха, красивая и хитрая баба, потом испитая старуха, надрывавшаяся от кашля мать Катри, заводская дурочка Поросковея Пятница и еще какие-то звонкоголосые заводские бабенки. Маленькая Нюрочка занимала свой обычный пост на лестнице и со страхом и любопытством смотрела на дурочку, которая в окошко плевала на дразнившего ее Васю Груздева. «Ты, болун, перестань!» уговаривала домнушка мальчика и качала головой, когда тот показывал ей язык. До десятка ребятишек, как воробьи, заглядывали в ворота, а Вася жевал пряники и бросал им жвачку. Мальчишки гурьбой бросались на приманку и рассыпались в сторону, когда Вася принимался колотить их тонкою камышовую тросточкой. Он плевал на Поросковею Пятницу, ущипнул пробегавшую мимо Катрю, два раза прибольно поколотил Нюрочку, а когда за нее вступилась Домнушка, он укусил ей руку, как волчонок. «О, позорник проклятый!» — ругалась Домнушка и грозила мальчику своим кулаком. «Уже вот скажу отцу-то!» «Ну, скажи, что ты круглая дура!» — бойко отвечал мальчик и был совершенно счастлив, что его слова вызвали сдержанный смех, набравшийся во двор толпы. «У тебя и рожа глупая, как решето!» Наконец показался и Лука Назарыч, грузно уселся в экипаж и вместе с исправником, нарядившимся в мундиры белые перчатки, отправился в церковь. За ним двинулись гурьбой остальные. Груздев, Овсянников и сам Мухин, который вел за руку свою Нюрочку, разодевшуюся в коротенькое желтенькое платьице и соломенную летнюю шляпу с полинявшими лентами. Девочка бойко семенила маленькими ножками и боязливо оглядывалась назад, потому что Вася потихоньку от отца дергал ее за юбки. От конторы к ним присоединились заводские служащие, целая семья Подсидельниковых и семья Чебаковых, дозорные, уставщик Корнило, плотинный Евстигней, лесообъездчики и кафтанники, трапезник Павел, худой черноволосый туляк, завидев выезжавший из господского дома экипаж, ударил во вся. Он звонил отлично, с замиравшими переходами, когда колокола чуть гудели, и громкими трелями, от которых дрожала, как живая вся деревянная колокольня. Навстречу заводской власти из церковной ограды показались зеленые хоругви, ярко блеснули иконы, а за ними мерным шагом двигался церковный причт в полном праздничном облачении. Поднятые иконы несли все тулики, опоясанные через плечо белыми полотенцами. Вся площадь глухо замерла. Место для молебна было оцеплено лесообъездчиками и приехавшими с исправником казаками, которые горцевали на своих мохноногих лошадках и помахивали на напиравшую толпу нагайками. Парчевый низенький аналой служил центром. Перед ним полукругом выстроились иконы, хоругви колыхались на высоких древках по бокам. Старичок-диакон, откашлявшись, провозгласил эктинью, а ему ответил целый хор с дьячком Евгеничем во главе. Пели свои заводские служащие, как фельдшер Хитров, учитель Агап Горбатый, заводский надзиратель Ястребок, рудничный надзиратель Ефим Андреевич и целовальник Рачитель. Посыпались дождем усердные кресты, головы наклонились, как под напором ветра стелются лоснящуюся волной спелые колосья на ниве. Лука Назарыч стоял впереди всех, сумрачный и желтый. Он старался не смотреть кругом и откладывал порывистые кресты, глядя на одну старинную икону. Раскольникам под открытым небом позволяется молиться старинным писанным иконам, какие выносят из православных церквей. Около него стояла Нюрочка, и все оглядывалось на отца, который, наклонившись к ней, сдавленным от слез голосом шептал ей: «Нюрочка, молись Богу!» Мухин еще дорогой подхватил дочь на руки и, горячо поцеловав щеку, шепнул на ухо: «Нюрочка, помни этот день. Другого такого дня не будет. Молись хорошенько Богу. Твоя детская чистая молитва дойдет скорее нашей». Нюрочка все смотрела на светлые пуговицы исправника, на трясущуюся голову дьячка Евгенича с двумя смешными косичками, вылезавшими из-под засаленного ворота старого нанкового подрясника, намолившийся со слезами на глазах народ и казачьи нагайки. Вот отец Сергей начал читать прерывавшимся голосом Евангелие о трехдневном Лазаре, потом дьячок Евгенич уныло запел: «Тебе Бога хвалим!» Потом все затихло. Отец Сергей обернулся лицом к Луке Назарычу, вынул из-под ризы свернутую в четверо бумагу, развернул ее своими белыми руками и внятно начал читать манифест. «Осени себя крестным знаменем, русский народ!» Глубокая тишина воцарилась кругом. Многие стояли на коленях. Какая-то старушка-тулянка припала головой к земле, и видно было, как вздрагивало у ней все тело от подавленных глухих рыданий. Дурачок Терешка стоял около дичка и сердито смотрел кругом. На левой бабьей стороне мелькала простоволосая голова Поросковеи Пятницы. В кучках служащих виднелись красные заплаканные лица. Старик-запасчик стоял на коленях и, откладывая широкие кресты, благочестиво качал головой, точно он хотел запомнить каждое слово манифеста. Великая и единственная минута во всей русской истории свершилась. Освобожденный народ стоял на коленях. Многие плакали навзрыд. По загорелым старым мужицким лицам катились крупные слезы. Плакал батюшка, отец Сергей, когда начали прикладываться ко кресту, а Мухин закрыл лицо платком и ничего больше не видел и не слышал. Груздев старался спрятать свое покрасневшее от слез лицо, и только один палач сурово смотрел на взволнованную и подавленную величием совершившегося толпу своими красивыми темными глазами. Солнце ярко светило, обливая смешавшиеся кругом аналоя народ густыми золотыми пятнами. Зеленые хоругви качались, высоко поднятые иконы горели на солнце своею позолотой, из кадила дьякона синеватую кудрявую струйкой поднимался быстро таявший в воздухе дымок, и слышно было, как, раскачиваясь в руке, позванивало оно медными колечками. «Иванычи, Господи помилуй, идет!» — вскрикивал Терешка, становясь в голове обратной процессии. Сейчас, после молебна, Лука Назарыч отправился в Мурмос. Он даже не зашел в комнату. С ним рядом сидел красавец-палач. Опять звонко завыл фалетур, и бешеная пятерка полетела через мост по Мурмосской дороге. Исчезавшее впереди облачко пыли показывало след угнавших вперед загонщиков. За экипажем главного управляющего, в виде почетного конвоя, скакали лесообъездчики, погромыхивая своими лядунками. В это время исправник объяснил столпившимся около него мужикам, что нужно составлять уставную грамоту, выбирать старшину и так далее. Через заводскую плотину валила на площадь густая толпа раскольников. Тронулся весь киржатский конец, чтобы послушать, как будет читать царский манифест не поп, а сам исправник.